Глава 39. Первый день прошел в какой-то суете. Инна отчитывалась по тем заданиям, что я оставила ей перед отъездом, рассказывала последние новости и сплетни, словно я хозяйка в этих местах не дюжину дней, а уже много лет. «Завтра к вам придут люди, княгиня». Женщина с каким-то умилением смотрела на то, как я ужинаю. Заметив, что тарелка отставлена в сторону, Инна окинула стол внимательным взглядом. «Вы бы сказали, что вам больше по вкусу. У женщины на кухне расстарались бы. Снова схуднули. Смотреть страшно». «Зачем и кто хочет меня видеть завтра?» «Люди из деревни. Мадиса давно не было в замке, а споров и дел накопилось. Но я думаю, что они больше явятся посмотреть на вас. Как же, ни свадебного пира, ни долгих разговоров. Князь уехал на войну, а вместо него вернулась княгиня». «Люди шепчутся? Недовольны?» Я вполне могла это понять. Вчера жили себе как хотели, а сегодня появилась какая-то госпожа, что сует нос не в свои дела, хотя никуда, кроме мастерских, я добраться не сумела. Отчего же? Нет. Им просто интересно. С некоторым недоумением пожала плечами Инна. А я вдруг поняла, что не знаю некоторых весьма важных моментов в жизни этого замка со сложным названием. А расскажи мне, кто смотрит за землями и деревнями, когда князя нет? «Есть какой-то управляющий?» «Зачем?» Кормилица моего мужа, на которой держалось все хозяйство этого места, поставила ближе красивый пузатый чайник, от которого вкусно пахло травами. А я никак не могла налюбоваться на местную керамику. Теперь после визита в мастерские было совсем нетрудно разглядеть элементы, характерные именно для местных гончаров. Много лет назад, уже, наверное, 20 будет, деревням отдали право самим распределять земли между семьями, самим решать, что и где выращивать и чем заниматься. Княжеская казна получает только свою долю. Мадис не вмешивается, если этого не просят люди. Как так? Никогда не слышала о таком. В Мироне люди работают на хозяйских землях под руководством надсмотрщика. И это повсеместно. Есть ли смысл в такой вольности? Если вы хотите увидеть результат, нужно съездить в деревню и посмотреть приходные книги. Но я вам и так скажу. Люди теперь знают, ради чего трудятся. Дома отстроены. Те клочки земли, которые можно использовать, спаханы и засеяны. Кто-то выращивает иву и плетет корзины. Кто-то собирает травы. Вы верно говорите. Люди получили свободу, но вместе с тем и уверенность в будущем. И если бы не война, у всех был бы достаток. Ой, княгиня, я совсем забыла. Старший гончар, мастер Летто, прислал записку. Говорит, что желающих устроиться в мастерские больше, чем они смогут принять. Просит вас подумать, нужны ли в Ульстралинге крепкие мастеровые руки. В некоторой рассеянности я отставила чашку в сторону. Мастеровые руки? Я не собиралась ничего строить, и мне бы разобраться с тем, что есть. А людей нужно не только обеспечить работой, но и кормить, одевать. Не знаю, что и сказать, Инна. Я подняла взгляд на женщину, надеясь получить от нее совет или подсказку. Нужны ли нам люди? Ну, еще одна-две девушки для услужения вам нужны точно. Но я бы советовала, если спросите, брать совсем юных. Они будут слушаться и выполнять все, что требуется. А любая деревенская девчушка лет 12 способна и шить, и воду носить. А что касается мастеровых людей, это нужно пройтись по двору и посмотреть. Ульстралинг в хорошем состоянии, но в таком большом замке всегда есть что делать. Давайте я провожу вас в комнату. Утром голова работает лучше. Отдохнете на мягкой перине, а с рассветом все и решите. Кивнув этой мудрой женщине, я поднялась из-за стола. Отпущенная на вечер Тахира стала подтверждением слов Инна. Мне нужны еще помощницы. И не такие, как эта воительница, а простые служанки, способные выполнять простую работу. Может, имеет смысл взять одну юную девицу? Но вот второй мне бы хотелось видеть кого-то постарше. Того, кто смог бы, как Инна, давать дельный совет и не впадать в панику, случись что. Идя по лестнице, поддерживаемая под локоть кормилицы мужа, как того требует правила, я решила спросить у нее же. Есть ли у тебя на примете кто-то из женщин постарше, кто мог бы стать мне компаньонкой? Я не против девочек на обучение, но на них не всегда можно положиться. Ты это должна знать. «Вы очень разумны, княгиня!» С какой-то гордостью, словно это ее личная заслуга, немного позабавив меня, произнесла Инна. Я поищу кого-то из толковых для вас. Может, в монастыре узнаю. Там хватает дам волею судьбы, запертых за высокими стенами». Мы вошли в комнату, и женщина поторопилась зажечь огни в светильниках. В камине слабо тлели угли, но в самой спальне было тепло. Оглядевшись, я поняла, что в мое отсутствие кое-что изменилось. «Ты приказала принести ковер?» С удивлением посмотрев на небольшое возвышение перед кроватью, засланное против обгновения пушистым полотном, уточнила я. «Да, княгиня. Поутру от пола поднимается холод. Надеюсь, вы не против. И еще вам поставили шкатулку с фамильными украшениями. Здесь не те, что надевают на балы и пиры во дворце, а то, что полагается носить княгине каждый день. И портные принесли ваши первые платья. Я взяла на себя смелость заказать вам несколько нарядов по тем платьям, что вы привезли с собой. Надеюсь, вы не гневаетесь?» Инна, вопросительно чуть склонив голову, ждала моей реакции. Подойдя к столику у окна, я откинула крышку на одной, а затем на второй шкатулке, с интересом рассматривая разные шпильки и заколки. Украшения были не очень дорогими, но весьма искусными. Мне понравилась их сдержанная красота. «Покажи наряды». В ответ на мои слова Инна бросилась к стене, распахивая створки, закрывающие нишу. Внутри на неглубоких полках лежали ткани. Эта манера хранить вещи мне тоже очень нравилась. Наряды было куда проще достать, нежели из сундука. «Смотрите, вам пошили несколько юбок, две рубашки и пару жилеток, примерно как те, что вы носили в дороге, и еще одни сапоги. Что же касается парадного платья, я не решилась выбрать ткань и фасон, так как совсем не знаю, что сейчас в моде». «Парадное платье?» Я с интересом рассматривала узоры на яркой синей юбке. Наряды в Нагорьях так сильно отличались от привычных мне длинных узких платьев, что я не уставала любоваться разнообразием вышивки и цвета. Каждая женщина, видимая мной в этих местах, старалась сделать из простой ткани настоящую демонстрацию искусства. «Для чего мне сейчас парадное платье?» «Не далее, как к осени. Вас должны пригласить во дворец. А наряд для такого торжества создается долго. Обшить все жемчугом, золотой вышивкой. Мы не можем позволить своей княгине выглядеть неподобающе». «Но ведь несколько дней это все может подождать? Ты верно сделала, что позаботилась о моей одежде. Мне совсем нечего носить, кроме старых платьев, а они слишком холодные для этих мест». «И подолы слишком длинные», – кивнула Инна, принимая похвалу. Задумавшись, женщина вдруг подошла к стене, разрисованной кривыми кольцами одно в одном. «Только я не решилась трогать ваш узор. Не знаю, для чего он вам, но я подумала, что это что-то важное. Очень похоже на годичные кольца деревьев». Чуть склонив голову, я задумчиво рассматривала собственноручно нанесенные на стену линии. Что-то в этом было. Бессознательные круги на самом деле напоминали узор, создаваемый древесиной год за годом. «Пусть будет. Помоги мне снять одежду». Укладываясь на мягкую перину под невесомое теплое одеяло, я с облегчением выдохнула. «Это мой дом». Утро началось с визита Тахиры. Облаченная в обычное платье, женщина принесла мне воду для умывания, приоткрыв окно, чтобы запустить в помещение свежего воздуха. «Простите меня, но вы просили разбудить вас раньше», — подавая шлафрок, произнесла служанка-страж. «Да, я помню», — скрывая зевоту в рукаве домашнего наряда, пробормотала в ответ. Спокойная ночь на чистых перинах и мягких подушках позволила телу хорошо отдохнуть, но просыпаться все же не хотелось. Наскоро умывшись, что помогло проснуться вкупе со свежим утренним воздухом, я с удовольствием надела местный удобный наряд. Когда Тахира взялась заплетать мне волосы, выдался момент поговорить о том, что давно занимало голову. «Расскажи мне про князя. Как я поняла, его мать сейчас второй раз замужем. Это так?» «Не совсем так, хозяйка. Матушка князя не была замужем за его отцом». «Как?» Это казалось немыслимым, впрочем, как и большая часть того, что я узнавала об этой местности. «Очень просто. Старый князь встретил ее, когда та была совсем молодой барышней. Ее караван попал в засаду, устроенную кочевниками. В качестве невесты ее ждали по ту сторону гор, но дорога оказалась слишком опасной. Старый князь спас барышню. А потом, как говорят, началась самая долгая и суровая зима за все годы. А по весне выяснилось, что барышня беременна. Говорят, они все же совершили бракосочетание, когда на землю опустились первые снежинки, о чем говорят и записи из домовых книг. Но отец барышни не признал этого. Почему? Договор, заключенный ранее, был куда важнее, чем все остальное. Значения не имели ни сама барышня, ни ребенок. Дед князя по материнской линии оказался непреклонен. В то время у него было большое войско, и он осадил замок. Под угрозой разорения всей долины барышни разрешили остаться здесь до родов, не больше. Когда князь появился на свет, его даже не показали матери, а тут же отдали Инна. А на другой день молодую барышню увезли из Ульдстралинга. И они больше никогда не виделись? Отчего же? Добавляя в строгую прическу несколько шпилек, удивилась Тахира. Но это были не самые счастливые встречи. Приказом конунга старого князя и барышню развели. К тому моменту, когда барышня впервые увидела сына, нашему князю было что-то около 14 лет. У его матери уже давно была другая семья и другой сын, так что прибывшему на обучение в гвардию молодому княжичу было нечего сказать матери. Не знаю, сколько в том правды, но спустя лет 5 наш князь отправил матери дорогой подарок. И с тех пор, говорят, они видятся раз в год. А старый князь всю оставшуюся жизнь провел здесь? У меня сжалось сердце от этого рассказа. Теперь становилось немного понятнее такое трепетное, уважительное отношение Мадиса ко мне и столь высокое положение Инна. Эта женщина не просто была его кормилицей. Вся женская ласка и любовь, что полагается ребенку, шла для Мадиса именно от нее. Да. Так как брак был все же подтвержден документами, княжич Мадис считался законным наследником, и старый князь больше никого не называл своей супругой. А лет 5 назад, когда старый князь отправился к праотцам, замок опечатали. И открыли для меня. Именно так. До этого князь жил либо в гарнизоне, либо в небольшом поместье в столице. Есть еще дом ниже в долине. Но там почти никогда никто не останавливается. — А ты давно с князем? — Уже лет 10, хозяйка. Большую часть времени я присматриваю за благородными барышнями, которых иногда приходится сопровождать князю, либо помогаю в разведке. Много случаев, где женщине проще раздобыть информацию, чем мужчине. — И ты не жалеешь, что теперь вынуждена заплетать косы мне? — Вы — моя княгиня. Это большое счастье для меня удостоиться такого доверия со стороны князя. Я же не единственная женщина среди его людей. Все готово, хозяйка. Тахира отступила, позволяя мне рассмотреть необычное плетение. Было удобно, так как прическа убирала от лица все волосы, не позволяя лезть им в глаза, но и в отличие от косы не трепалась по спине, а вместе со шпильками и смотрелась довольно празднично. К тому моменту, как мы покончили с завтраком, во дворе замка столпилось уже прилично народу. Одетые в свои самые праздничные наряды, люди стояли у ступеней, ожидая моего прихода. Немного нервничая, не представляя, как решить споры между людьми в сопровождении Инна, Тахиры и Гайку, я вышла к людям. На возвышении уже поставили большое кресло, застеленное меховой накидкой. Подойдя к краю ступеней, я дождалась приветственных поклонов, прежде чем занять отведенное мне место. Но, как и предрекала Инна, люди в основном явились просто посмотреть или выразить свое почтение. Мне только дважды пришлось решать споры, да и те больше походили на давнее соперничество, чем на действительную проблему. Инна сказала верно. Люди в этих местах понимали, за что трудятся. Пусть платья были не новыми, а обувь потрепанной, но во взгляде пришедших не чувствовалось ни паники, ни злобы. В их долину пришла весна, а вместе с ней надежда на то, что этот год даст хорошую прибыль в первый раз с начала войны. Несколько человек с волнением теребящие шляпы или пояса попросили в долг зерна. Другие, наоборот, принесли в дар что-то от своего хозяйства. Так я стала гордой обладательницей весьма искусно сплетенной маленькой корзинки, нескольких тканых поясов и резного деревянного блюда. Люди смущались, но улыбались и искренне радовались моему приходу. Приказав Инна угостить пришедших лепешками с овощами, что заготовили заранее, я спустилась на нижний двор, рассматривая, куда можно применить рабочую силу, что предлагал мастер-гончар. На первый взгляд в замке все было в полном порядке. Решив, что это пока все, что мне срочно требовалось решить, я поднялась на башню, над которой сегодня все еще кружили треплемые сильным ветром яркие змеи. В компании своих стражей, добравшись до самого верхнего яруса, не решаясь выйти на открытую дозорную площадку, я с трепетом осматривала долину. Три окна по сторонам позволяли разглядеть ее со всех сторон. Укрытая высокими скалами с одного края, с другой стороны, она открывалась невероятным цветным ковром. Зелень, вдруг за несколько дней вспыхнувшая всеми оттенками, яркость цветов и чистота воздуха превращали это место во что-то удивительное. «Невероятно живописно!» – тихо произнесла я. Внимание привлекла темная полоса, идущая по скалам вниз, словно разрезающая лес на части. Указав пальцем в ту сторону, обратилась к Гайку. «Что это такое?» «Дайте мне пару минут, княгиня». С поклоном страж исчез, растворившись, словно утонув в моей собственной тени. Я только покачала головой, пытаясь успокоить сердцебиение. Пусть я и знала, что он не просто исчез, но видеть это каждый раз было волнительно. Страж вернулся, не прошло и пары минут. Склонив голову, Гайку отрапортовал. «Деревья повалило в сезон дождей по осени. Грязевые сели выкосили часть леса и ушли по южной стороне склона. Деревням повезло, что поток ушел на ту сторону». Кажется, я знаю, чем занять рабочих, что не смогут стать гончарами. Довольная идеей, я спустилась в зал, отправив посыльного за Гирсом. В этом вопросе его мнение было мне крайне необходимо. Выслушав идею, командир покивал головой, и пока мы обедали, по его приказу в замок привезли еще несколько человек, которые могли помочь в сложном деле. «Сперва нужно убрать те деревья, что повалило в прошлом году», — рассматривая карту, упрямо повторила я. «Княгиня, никто не чистил лес уже десяток лет. Это займет массу времени», — попытался возразить Гирс. «Я и не тороплюсь. Срока у нас до осенних дождей, а чем больше завалов в лесах, тем сильнее и разрушительнее поток». «Княгиня права», — с поклоном в мою сторону вступил в разговор пожилой мужчина, привезенный из деревни. «Прежде чем что-то делать, стоит очистить местность. Даже если это займет больше времени, это обеспечит материалами для отводных дамб». «Значит, первым делом нужно отрядить людей на это, нужно назначить ответственных и распределить работы». «У меня есть человек, княгиня», – тихо признался деревенский старик, кивая в сторону достаточно молодого мужчины, молча замершего у входа. «Он не местный, и руки не могут делать работы, но я не встречал того, кто мог бы лучше организовывать работу и сдать все так, как велено». «Подойди», – я махнула рукой, рассматривая темнокожего невысокого степняка. Было видно, что ему неуютно в моем чистом светлом зале, но в темных колючих глазах светился ум. «Слышал наш разговор?» Мужик молча кивнул, комкая шапку в руках. «Тогда ответь мне, сколько и чего тебе потребуется, чтобы очистить лес вот в этой части?» Я провела рукой по карте, показывая зону, что интересовало меня в первую очередь. Подойдя поближе, кинув только один взгляд на карту, мужик отступил обратно. 3 десятины и 30 человек, княгиня. Еще мне нужны 6 топоров, 3 лошади. Из 4 десятка локтей хорошей веревки. И все? Ты правда думаешь, что управишься так скоро? Да. Если бы дело шло о другом склоне, потребовалось бы больше времени. Там круче скалы, а здесь... Управимся, княгиня. Ну, смотри, не справишься, головы лишишься, тихо сказала я. Уверенность этого степняка меня порадовала. Кажется, он и правда знал, как быть. Мужик молча кивнул, принимая условия. «Гирс, нужно будет организовать работникам проживание и питание на это время. Оставлю на тебя. Ты, как военный, куда больше понимаешь в этом деле». «Не беспокойся, княгиня». Покинув зал, оставив мужчин дальше обсуждать этот непростой вопрос, я вернулась в спальню. Мне требовалось время побыть одной.